Глава 32. Лия. Домой мы ехали в убийственной тишине. Отец сидел спереди и нервно стучал пальцами по своему колену, а мы с мамой сзади. У меня в голове набатом стучали все брошенные отцом фразы об Амире, Виталии и том, что они вдвоем ему сделали. В дом я вошла на автомате, отправилась к себе в спальню, закрыла дверь и тяжело опустилась на край кровати. Зачем-то разблокировала телефон и открыла диалог с Амиром. Там, в этом диалоге, я еще не знала о том, что он как-то связан с моим отцом. Там я еще счастлива. Пролистала вверх сообщение, перечитывая короткую беседу, и текст перед глазами поплыл. Буквы смазались, а по щекам потекли слезы. Отбросив телефон на кровать, я смахнула их и встала на ноги. Не зная, куда себя деть, сняла платье и отправилась в душ, продолжая то и дело возвращаться к словам отца. «У него со мной личные счеты». Зная Амира, он не мог сделать все это просто так, без причины. Значит, она была. Только какая? Папа сделал ему что-то много лет назад? Но что можно было сделать, чтобы помнить это по сей день? В голове роились вопросы, и я не в состоянии больше справляться с ними, решила, что пойду и спрошу отца прямо. Я не могу так. Не могу думать о том, что совершила мир, потому что я снова ничего не понимаю. Я вышла из ванной, переоделась и отправилась на кухню. Судя по голосам, родители тоже находились там. «Может, сказать ей?» — тихо спросил папа, но я услышала. «Не надо ее пугать, петь». «Пугать?» — переспросила я, давая о себе знать и вынуждая родителей одновременно взглянуть на меня. Внутри все дрожало, когда я вошла внутрь и остановилась напротив папы. — Пугать чем, пап? Ты говоришь мне держаться подальше от какого-то человека, но ничего не объясняешь. Я не понимаю. Мама вздохнула и встала. — Садись, Лия. Я чай заварила, сейчас налью тебе. Они оба выглядели вымотанными и поникшими, не переоделись, оставаясь в одежде, в которой были в ресторане. Папа только галстук ослабил, и теперь он криво висел на его шее. — Пап, — повторила я. — Я принимал непосредственное участие в суде, Лия, когда его посадили, много лет назад. От шока я растерялась. — В суде? Папа посадил Амира? Я даже не знала, что он сидел. — За что? — Он человека сбил. Насмерть. «О, Господи!» Но ему удалось выйти раньше срока, какие-то связи в тюрьме наладил, не нашел человека, который свел его с Ковневым. С тех пор Ковнев пристально наблюдает за тем, чтобы меня не продвинули никуда выше. Чего это стоило Шахину, я не знаю, но предполагаю, что поработал он на него знатно. Просто так таких услуг не делают, обычно за это берут деньги. У Амира денег не было. Поэтому, скорее всего, решал он дела иначе. — Держи, Льюш. Мама поставила передо мной чашку, но я не могла даже пошевелиться. — А почему я не должна приближаться к нему, пап? Столько лет прошло. Если бы он хотел что-то сделать, он бы, наверное, уже сделал, правда? — От него не знаешь, чего ждать, дочь. Амир умный и дальновидный. Он как паук начинает плести свою сеть с малого. Я бы не удивился, если бы он захотел вдруг использовать тебя как-то в своем желании отомстить мне. — Петя, перестань! — вмешалась мама, садясь рядом со мной и пододвигая мне чашку. — Это уже ни в какие рамки. Лия права, столько лет месть не вынашивают. — Месть бывает горячей и холодной, Ира. Горячую ты сама знаешь. Как-то странно взглянул на нее папа. А холодную ему ничто не мешает преподнести сейчас. Горячую я тоже видела. Она страшная в исполнении Амира, безжалостная. Я обхватила себя руками, не заметила, как начала дрожать. — Так, хватит. Заметив мое состояние, мама крепко обняла меня за плечи. — Петя, ты в своем страхе уже придумываешь то, чего нет. 18 лет прошло. С его связями и деньгами он давно мог сделать уже что угодно. Подумай сам. Ему ничего не стоило заявиться сюда, но этого не произошло. Он живет себе дальше. Ты не знаешь, Ира, что в его голове. Он может придумать любой план, приставить к Лии своего человека, чтобы тот ее совратил, а потом... — Петя! — крикнула мама. — Какой совратил? О чем ты? — Да о том, о том. Лия, я тебя не пугаю, просто хочу, чтобы ты была готова. Прежде чем начать с кем-то встречаться, изучи этого человека, дай мне о нем все данные, чтобы я его пробил, и только потом, если я одобрю, можешь с кем-то общаться. Хотя я вряд ли одобрю. Доверять не могу никому, кроме Никиты. — Так, все! — рассердилась мама. — Пробивать он собрался. Ты мне в кого дочь превращаешь? И так не позволяешь ей шага ступить, теперь через тебя еще всех проводить? Как будто до этого я не проверял ее друзей. Это правда. Папа даже семью Юли проверил за моей спиной. Дочь, ты давай выпей чай и иди к себе в комнату. Успокаивающе погладила меня мама по руке. И не принимай слова отца всерьез. Да, нужно быть осторожной всегда, но это каждому человеку так. Не думаю, что этот Шахин решил что-то сделать. Уже однажды сделал, а с тех пор слишком много воды утекло, и месть свою он уже преподнес. Мама запнулась на мгновение и заговорила дальше. В виде отсутствия продвижения в прокуратуре, поэтому не переживай и спи спокойно. Поняла меня? Я кивнула, со скрипом отодвинула стул и, так и не притронувшись к чаю, отправилась наверх. Сказанное отцом придавило к полу и сделало ноги свинцовыми. Он может придумать любой план, приставить к Лии своего человека, чтобы тот ее совратил, а потом... Приставить своего человека. Мог ли Амир сделать так, чтобы та наша первая встреча оказалась не случайной? Нет, не мог. Он не мог знать, что я поеду за Пашей. Я и сама не знала этого. Но во вторую нашу встречу, когда он пропустил нас с Юлей в бар, он вполне уже мог иметь на меня полное досье. Как он там сказал? Он заранее знает всю подноготную любого человека. Может ли быть такое, что тогда Амир уже знал, кто я, и решил этим воспользоваться? Неописуемая боль охватила грудную клетку, и я согнулась напополам, едва дойдя до спальни. Рухнула на кровать, проваливаясь в какую-то прострацию. Что, если Амир действительно знал, кто я? Что, если тогда, когда я спасала Лаки, он следил за мной, чтобы подобраться ближе? Для чего? Чтобы отомстить через меня отцу? Сделать меня своей... кем? Куклой? Той, кого он будет использовать в своей постели, а потом швырнет эту информацию отцу в лицо, рассмеявшись и сказав... Я вытер ноги о твою дочь. Я отчаянно замотала головой, сопротивляясь собственным предположениям. Этого не может быть. Он не мог так со мной поступить. Не мог. Ведь я сама приехала к нему в клуб потом. Он не заставлял меня. А что было бы, если бы не приехала? Я бы позвонил тебе. Он бы все равно нашел меня, потому что у него был мой номер. Раньше я не понимала термин «фантомная боль». Теперь поняла. Я была абсолютно здорова физически, но, казалось, разрывается каждая клетка, будто меня изнутри режут острым ножом, выпуская наружу внутренние органы. По щекам потекли слезы, и я уткнулась в подушку. В голове калейдоскопом завертелись воспоминания наших поцелуев, секса и абсолютной безжалостности в его лице, когда он говорил о том, что никогда никого не прощает. Экран моего телефона вспыхнул, и я рефлекторно схватила его. В шторке высветилось сообщение от Амира. «Если ты уже свободна, я заеду за тобой». Всхлипнув, я развернула телефон экраном вниз и вернула на тумбочку, игнорируя то, насколько сильно участилось сердцебиение. Свернувшись калачиком на кровати, обхватила свои колени. «Пожалуйста, пусть я ошибусь насчет Амира. Если там есть кто-то наверху, сделайте так, чтобы все это было чертовым совпадением. Я не вынесу быть пешкой в его игре, я просто сойду с ума».